Глава 5. Дуэль. Петерсон был в ресторане, но на сей раз обедая за столом, а не стоя за стойкой. Он улыбнулся землянину, но когда Тинкар подошел к нему ближе, встал и сказал: «Прошу прощения, планетянин, но было бы лучше, если бы нас не видели вместе. Пока». «О, ничего страшного, я уже начинаю привыкать». Он сел за отдельный столик и приступил к еде, но тут же обернулся, услышав: «Привет, Тинкар». В ресторан в сопровождении Пей и еще одного мужчины, высокого крепыша, с ним землянин пока еще не встречался, вошла Арена. Тинкар радостно помахал ей рукой. Арена уселась напротив него и жестом подозвала других. «Ну нет, Арена», — протянул незнакомец. «Только не с этой планетной вошью». «Я свободна, брат». «Может, ты не будешь, Арена?» — вступил в разговор китаец. «Выставлять себя на посмешище. Ты уже позволила себе фантазию». «У нас с тобой, Пей, никогда не было постоянной связи. У тебя на меня прав не больше, чем у меня на тебя. Что же касается моей фантазии, как ты изволил выразиться, то это мое личное дело. Или ты боишься, что я начну сравнивать?» Китаец побледнел от оскорбления. «Если ты полагаешь, я полагаю так, как мне нравится». «Довольно», — вмешался в их перепалку второй мужчина. «Не станете же вы ссориться из-за этой земной крысы?» «Вопрос не в этом, Хэнк. Я не могу допустить, чтобы Пей считал меня своей собственностью. Подобные чувства относятся к доистории, они были свойственны лишь планетянам. Даже не знаю, существует ли и сейчас на Земле ревность. Что скажешь, Тинкар?» Она с улыбкой наклонилась к нему. «У меня мало опыта в этой области. Но, думаю, существует, по крайней мере, в народе. Не ссорьтесь со своими друзьями из-за меня, Арена. Это того не стоит. Я всегда буду здесь лишь планетной вошью». «Что ж, вошь ты или не вошь, но сегодня я ужинаю с тобой. А эти тупицы пусть отправляются подальше». «Ладно. Прощай, Арена. Пошли, Хэнк. Оставь ее с этим жиголо. Такая компания как раз для нее». Тинкар не понял смысла этого слова, но догадался о тяжести оскорбления по внезапно побледневшему лицу девушки. Он вскочил и схватил китайца за горло. «Не знаю, что ты сказал, но ты немедленно заберешь свои слова обратно». Желтолицый ловко вывернулся, вскинул голову и, глядя Тинкару в глаза, процедил: «Жигало». И тогда Тинкар ударил. В следующую секунду спутник Пей набросился на него сзади. Тинкар поднапрягся, резко развернулся, и он отлетел на стол. Бледные от ярости двое мужчин уже следующие секунду были опять на ногах. «Мы требуем своего права!» — вместе выкрикнули они. «Вы это видели, братья?» «Видели», — прозвучал спокойный голос Петерсона. «Но мы слышали оскорбление». «Не станешь же ты его защищать! На Тильзине будет легче дышать, когда его труп отправится в космос». «Нет, я не стану его защищать. Не думаю, что это необходимо. В крайнем случае ему поможет Арена, которой вы нанесли непозволительное оскорбление. Мотайте отсюда, пока не оскорбили еще и меня, потому что тогда уже я потребую своего права». Он повернулся к Тинкару. «Вижу, планетянин, ты не останавливаешься на полпути. Сразу двое. Ты будешь на его стороне, Арена?» «Я? Нет. Но если они его убьют, то воспользуюсь своим правом. Впрочем, я спокойно. Думаю, мне это не потребуется». «Что это значит?» — перебил их Тинкар. «Ты их ударил, а потому тебе придется с ними сразиться». «А что мне оставалось делать? Позволить им и дальше меня оскорблять?» «Нет. Тебе следовало опередить их и потребовать дуэли самому. Тогда бы у тебя в противниках был один Пей. В то время как сейчас у тебя их сразу двое». «Ну и ладно. Когда, где и как?» Завтра, после полуденного заката, в парке 12, поскольку твои удары были ответом на оскорбление, ты имеешь право на выбор оружия. Можешь взять все, что угодно, кроме фульгуратора. От него бывает слишком много разрушений. Я владею любым оружием, от копья до пушки. Это моя профессия. Но я не знаю местности, и это обстоятельство здорово осложняет дело. Тогда осмотрим ее завтра утром. Буду ждать тебя в 9 часов у ворот номер 3. «Арена, вам не стоило со мной заговаривать», — сказал Тинкар, когда Петерсон удалился. «Почему? Ты испугался?» От удивления он невольно обратился к ней на «ты». «Неужели ты думаешь, что моя жизнь на вашем корабле настолько приятна, что я боюсь потерять ее? Что означает это слово «жигало»?» «В межзвездном оно не имеет эквивалент». «И все же?» «Я бы предпочла не переводить его. Спроси у Петерсона. Он тебе разъяснит, если захочешь». «Странный народ. Скажи, а эти дуэли, они у вас часто случаются?» «Довольно-таки часто. У нас горячая кровь. У меня было 3». «Ах да, мне же говорили, что ты убила 3 мужчин». «Ну, почему бы и нет?» «Но ты же ведь женщина». «У тебя дома женщины не сражаются?» «Крайне редко». «Странный народ. Что же они делают, когда их оскорбляют?» «Их защищает муж или отец». «А, понятно. У вас женщины либо одинокие и беззащитные, либо находятся в постоянной связи». «Да». «Мне бы земля не понравилась». «Ты идешь?» «Куда?» «Ко мне, конечно». «Нет, сегодня ночью мне нужно выспаться». «Ну что ж, иди, спи. Завтра утром встретишься с Прево по дуэлям и выберешь оружие. Советую взять карабин марки 3. Поскольку их будет 2, ты получишь 10 пуль». Он прекрасно выспался, с аппетитом позавтракал и направился в парк номер 12. Петерсон уже ждал его. «Не волнуешься?» «Не особенно. Рисковать жизнью — моя профессия. Просто считаю глупым драться из-за таких пустяков». «У тебя нет гордости». «Жигало», — хохотнул химик. «А что значит это слово? Арена не пожелала мне его перевести». «Понимаю. Оно не льстит и ей. Даже удивлен, что ты его не знаешь. Это старое земное слово. Это оскорбление, которого галактианин не прощает никогда». Он объяснил ему смысл слова и принялся рассказывать о предстоящей дуэли. «Вот та точка, на которую тебя поставит Прево. Твои противники будут находиться на противоположной стороне, один справа, другой слева. По сигналу вы пойдете навстречу друг другу. С этого момента разрешено все, кроме использования постороннего оружия. Из этой кабины, сверху, в которой находится арбитр, будут считать ваши выстрелы. Любое жульничество на этой дуэли карается смертью. Попытавшегося словчить, выбрасывают в космос». «Ты здесь уже сражался?» «Один раз. Пошли, у тебя всего 3 часа на изучение местности. Твои противники хорошо ее знают, особенно Хэнк». Полдень Тинкар явился к Прево и выбрал себе оружие. Он предпочел взять краткоствольный крупнокалиберный карабин с очень высокой начальной скоростью полета пули. Он испытал карабин, и тот напомнил ему привычное оружие имперских стрелков. Когда вместе с Петерсоном он вошел в ресторан, там его уже ждала Арена. К его живейшему удивлению, добрая половина клиентов приветствовала его дружескими жестами. «Вскоре все они соберутся в парке, чтобы посмотреть на тебя», — объяснил Петерсон. «Я тоже приду». «А, так это еще и увлекательное зрелище». «Развлечений здесь у нас мало, Тинкар». «Похоже, все народы одинаковы», — подумал землянин. «Император, подобно доисторическим правителям, организует цирковые игры, разговоры о которых он слышал краем уха. Даже галактиане в этом уголке галактики, представляющие собой самую развитую цивилизацию, падки до кровавых забав». Но впервые, помимо Арены и Тикнора, один из них сейчас назвал меня по имени, отбросив в сторону презрительную кличку «Планетянин». Они позавтракали втроем. Тинкар ел мало, пил только воду, а не пиво, как обычно. «Думаешь, выкрутишься?» — — спросил один из проходивших мимо мужчин. Тинкар улыбнулся в ответ. «Почему бы и нет?» Он перевел взгляд на свою спутницу. «Почему так изменилось их отношение ко мне, Арена?» «Ты сражаешься сразу против двоих. Это редкий случай, и они надеются, что ты будешь хорошо защищаться». «Захватывающее зрелище, не так ли?» «Да, но не только это. Мы любим мужественные поступки, даже если они и отдают сумасшествием. Да и Хэнк особой популярностью здесь не пользуется». «Я вовсе не сумасшедший, Арена. Я бы никогда не спровоцировал сразу двоих, если бы мог поступить иначе. Но мне приходилось сражаться и в куда худших условиях». «Следи за Хэнком. Из них он наиболее опасен», — посоветовал Петерсон. «Пей и стреляет, неважно». «Не беспокойтесь. Думаю, время пришло». Когда он появился в дверях парка 12, его уже ждала принаряженная публика, как мужчины, так и женщины. Он невольно приосанился, проходя мимо них с карабином в правой руке. Прево вместе с двумя его противниками и арбитром уже ждали Тинкара. «По законам звездного народа вы будете сражаться, чтобы смыть оскорбление кровью», — торжественно объявил Прево. «Ваши имена?» «Пей Кван, инженер». «Хэнк Харрисон, пилот». «Тинкар Холрой». «Планетянин!» — прокричал кто-то. Лейтенант Звездной гвардии Его Величества Императора Ктиуса VII. Закончил он спокойным голосом. «Хотя дуэль одного против двоих случается редко, ничто в законе ее не запрещает», — объяснил Прево. «У каждого по 5 патронов на противника, а это значит, что у вас, Холрой, их 10. Занимайте свои места. По сигналу дымовой ракеты начнете сражаться. Дуэль закончится лишь после смерти одного или двух дуэлянтов. Можете использовать свое оружие так, как вам это нравится. Вот ваши патроны, ступайте». Тинкар не двинулся с места. Он стоял почти на своей начальной точке. Прово направился к подъемнику, который доставил его в небольшую подвесную кабину, откуда просматривались все аллеи и кустарники. Публика толпилась за прозрачными стенами, установленными в парке с утра. Пей и Хэнк неспешно удалились. Многие им аплодировали. «Убейте его, галактиане!» Завесу шума прорезал чей-то крик. Тинкар быстро обернулся. В первом ряду зрителей над барьером мелькнула рыжая головка племянницы Тикнора. Хэнк отвесил ей приветственный поклон. Постепенно в парке установилась тишина. Тинкар проверил готовность оружия. 9 патронов сидели в магазине, 1 в патроннике. Затем он медленно направился к кусту, который был местом его старта, и замер в ожидании, подняв глаза к своду. Он был абсолютно спокоен, как всегда, перед битвой. Эта глупая ссора, в общем-то, была пустяком по сравнению с теми опасностями, которые ему уже приходилось преодолевать. Ему не хватало лишь компаньона по оружию. Он был один среди враждебно настроенных людей. Быть может, лишь пара человек из всей толпы переживали за его участь. Но и в этом он был не слишком уверен. Арена? Не был ли он для нее просто игрушкой? И что скрывалось за внезапной дружбой химика? Дымящаяся ракета взлетела к своду, поднялась почти до металлической крыши и стала медленно спускаться вниз. Ее сносило в его сторону. «У меня 2 возможности», — подумал Тинкар. «Либо спрятавшись, ждать противника, либо двинуться им навстречу. Второе, на мой вкус, предпочтительнее. Ну что ж, пойдем». Он осторожно скользнул влево, стараясь не задевать веток, которые могли бы его выдать, и рванул прямо вперед, к ручью, катившему свои воды по замкнутому кругу. Тинкар передвигался перебежками, прижимаясь к земле между кустами, прислушиваясь и всматриваясь в заросли. Вскоре он оказался перед широкой поперечной аллеей. Они наверняка еще не добрались до нее, а поскольку она тянется от стены до стены, им обязательно придется ее пересечь, — подумал землянин. — Подождем. Он долго оставался в неподвижности с оружием на изготовке, наблюдая за обоими флангами. Его скрывали густые заросли высокой травы, метрах в 100 от него колыхнулись ветки кустарника, и он сосредоточил на них все свое внимание. Через несколько мгновений в кустах шевельнулось что-то белое. Бросая косые взгляды в другую сторону, он взял кустарник под прицел. На мгновение из листьев высунулась голова и тут же исчезла, словно спрятавшаяся под панцирь голова черепахи. Землянину этого было достаточно. Пей. Тинкар оценил расстояние 15 метров. Искусственное притяжение 0,9 G, физические возможности Пей. Без разгона аллею можно было пересечь за 2 секунды. Средняя скорость его пули составляла 800 метров в секунду. Маловато, но осуществимо. Он прицелился в противоположный край куста. Именно оттуда и выскочил Пей. В последний момент, уже нажимая на курок, Тинкар чуть опустил дуло, не желая убивать художника. Китаец упал на землю, перекатился через голову и исчез в кустарнике. «Промазал?» — спросил себя Тинкар. «Едва ли. Все-таки он был чемпионом имперского флота по стрельбе из всех видов оружия и попадал в более сложные цели. Он быстро отполз в сторону, удаляясь от места, где его присутствие выдавало легкое облачко дыма. Зинь! Пуля просвистела слишком высоко и чуть справа. Он быстро огляделся, заметил крохотное голубое облачко, расплывающееся в воздухе. Трижды выстрелил и отполз еще дальше. 6 пуль против 4, если только Пэй не ранен серьезно, а второй не воспользуется его патронами. Нет, это запрещено регламентом. Он переместился, обходя то место, где упал Пэй, и не спуская глаз с аллеи. Атака едва не застала его врасплох. Перед Тинкаром метрах в 20 возникла фигура человека с нацеленным ружьем. Он откатился в сторону, услышал, как пуля вошла в землю в нескольких сантиметрах от его руки. Обдав его мелкой галькой, выстрелил навскидку и снова откатился под защиту ствола. Между стволами деревьев он заметил перебегающего аллею Хэнка, но ветки помешали ему выстрелить. Он рванулся в другую сторону, увидел, как камешки взметнулись прямо перед ним в тот момент, когда он уже нырял в высокую траву. 5 пуль против 3. К счастью, Пэй был всего-навсего любителем. Тинкар пополз, стараясь не касаться скрывавших его веток, и вновь затаился. «Он не очень точно стреляет, но умеет подкрадываться», — подумал гвардеец. «Как ему удалось подобраться ко мне так, что я ничего не заметил?» Справа он обнаружил небольшую глубиной в полметра канавку. «Вот что значит. Хорошо знать местность. Но раз это сделал один, то же самое может сделать и другой. Но достаточно ли хорошо я знаю парк, чтобы издали засечь эту канаву?» «Попробуем». Он вернулся к аллее, где кончалась траншея, продолжавшаяся узкой трубой, через которую невозможно было пролезть. Тинкар достал из кармана носовой платок, стараясь не шуметь, разорвал его на полосы, привязал получившуюся веревку к ветке, вернулся к канаву и слегка дернул за конец. Куст качнулся, словно его кто-то ненароком задел. Ничего. Он ждал время от времени, дергая за конец веревки. Потянулись долгие минуты. Близкий выстрел заставил его вздрогнуть. Он поднял голову, не целясь, выстрелил в сторону дымка. Тишину разорвал вопль боли. Он привстал на локтях и тут же ощутил толчок в плечо, услышав звук выстрела уже позднее. «Идиот! Полный идиот! Попасться так глупо!» Теплая липкая кровь текла по левой руке. Он слегка повел плечом и скривился от боли. «Кость не сломана, пуля прошла сквозь плоть», — подумал Тинкар и быстро отполз в сторону, в любое мгновение ожидая увидеть лицо Хэнка и направленное на себя ружье. Через несколько метров он остановился, обернулся, прислушался. Все было тихо, только что-то легко шуршало далеко позади. Он снова пополз вперед, не желая, чтобы раненая рука затекла. Добрался до края парка, оказавшись рядом с прозрачной стеной. Два галактианина невозмутимо смотрели на него. Один из них указал на кровавое пятно, расплывавшееся на куртке. Тинкар улыбнулся и двинулся дальше. У поперечной аллеи он остановился и на секунду задумался. У Хэнка осталась всего одна пуля, у него же было еще четыре. Если он вынудит Хэнка выстрелить, тот окажется в его милости. Он осторожно снял куртку, ощупал рану, глубокую борозду в дельтовидной мышце. Кровь все еще шла, но в том положении, в каком он находился, Тинкар не мог перевязать рану, не обездвижив руку. Он посмотрел направо, вдоль аллеи. Никакого движения. Тогда он осторожно выкопал мыском ботинка ямочки для упора. Крепко уперся в них, затем ринулся в пустое пространство, нырнул, покатился и исчез в траве. Ни один выстрел не прозвучал ему вслед, и он пожалел об этом. То, как он пересек аллею, не давало его противнику особых шансов на точный выстрел. Он просто разбазарил бы последний патрон. Тинкар двинулся вдоль стены и почти добрался до места своего старта. Позади прозрачного барьера, презрительно глядя на него, стояла Анаэна. Он пожал плечами, скривился от боли, улегся позади густого кустарника, в котором было отверстие наподобие бойницы, и принялся ждать. Инстинкт солдата вовремя заставил его обернуться. Девушка позади него жестикулировала, показывая пальцем на его укрытие. Она застыла, увидев, что он смотрит на нее, и с беспечным видом удалилась. «Вот же гадина! Сдала мою позицию!» Его охватил гнев, холодный, отрезвляющий. Вот она какова лояльность галактиан. Вдруг ему все стало понятно. Арена спровоцировала ссор, а это завершало работу. Но раз она подавала сигналы Хэнку, тот должен был находиться где-то неподалеку. Тинкар решил покинуть свой наблюдательный пост и с трудом отполз в сторону. Мышцы затекли, плечо болело, метрах в 30 колыхнулся кустарник. И тогда, поставив все на кон, он вскочил, прыгнул, перевернулся в воздухе и, уже падая, выстрелил по фигуре, мелькнувшей среди ветвей. Потом тяжело встал и направился к кусту, держа карабин наготове. Хэнк лежал на земле. Тинкар перевернул его ногой. Пилот был мертв. Пуля угодила ему прямо в лоб. «Повезло», — громко произнес Тинкар. «Впрочем, у меня все равно еще осталось три пули». Ничего не опасаясь, он направился к тому месту, где, как ему казалось, давным-давно, с пару недель назад, упал Пей. Хотя часы показывали, что с начала боя прошло не более 2 часов. Китайца он обнаружил довольно быстро. Свернувшись калачиком, тот лежал на земле и стонал. Его оружие валялось в нескольких шагах. Тинкар опустил дуло карабина, немного поколебался, а затем яростным жестом выбросил патроны из патронника. Наклонившись, он осмотрел раненого. Пуля пробила живот. «Если его сейчас же не подберут, ему конец», — подумал он. «Жаль будет, хороший художник». Тинкар вернулся к двери. Вокруг трупа Хэнка толпилась группа галактиан. Он не увидел среди них ни Арены, ни Петерсона. Только рыжая девушка из библиотеки застыла в нескольких метрах от него, бледная как смерть. Он схватил убитого за воротник и поволок тело за собой. Один из зрителей хотел вмешаться, но Тинкар бросил на него взгляд столь свирепый, что человек опустил голову и промолчал. Из последних сил он бросил труп к ногам девушки. «Держи своего самца», — намеренно грубо процедил он. Она побледнела еще больше, если это было возможно. «Теперь я знаю лояльность твоего народа». Она уставилась на него сверкающими глазами. И сам того не желая, он залюбовался на нее, думая, «Она прекрасна, как пантера». «Вы донесете на меня?» — спросила она. «А что случится?» Она покачнулась и чуть дрогнувшим голосом ответила. «Меня выбросят в космос». «Племянницу Тикнора?» «Вы не знаете Тана». Внезапно ему стало ее жаль. «Я ничего не скажу. Своими жестами вы больше помогали мне, чем ему». «Полагаю, вы ждете от меня признательности? Если раньше я вас презирал, то теперь ненавижу». «Да начхать я хотел». «Да пошла ты». Он развернулся на пятках и направился к выходу. У выхода его ждали Арена, Петерсон, несколько галактиан и Прево. «Тинкар, это было великолепно! Вы прикончили их обоих!» Лицо химика сияло. «Нет, только одного. Пей ранен. Но если вы сейчас же не отправитесь за ним, он не выживет». «Почему вы его не добили?» — спросил Прево. «Обычай требует». И тут Тинкар взорвался. «Пусть вас унесут все дьяволы космоса, вас и ваши обычаи. Плевать мне на них. Для меня они ничего не значат. Одна из ваших девок устраивает ссору, чтобы заставить меня сражаться сразу с двумя галактианами. Что ж, одного из них я убил, но не собираюсь убивать и второго. Кончайте его сами, если желаете. А меня оставьте в покое». «Поосторожней со словами, Тинкар», — прошипела Арена. Глаза ее сверкали от ярости. «Я ничего не устраивала. Я не девка». «А вот как? Почему же тогда ты вела себя как девка со мной и с другими? Ты пыталась убить меня руками Хэнка и Пэй». «Я? Да я сама была готова вызвать их на дуэль, если бы они тебя убили». «Это правда, Тинкар», — вмешался в разговор Петерсон. «Я не думаю, что Арена как-то причастна к этой дуэли. Хэнк повсюду заявлял о том, что бросит тебе вызов и прикончит тебя или выбросит в космос как труса. Арена едва его знала. Вероятно, именно он и завел Пей, который славный парень, но буквально пышет доисторической ревностью». Тинкар вдруг ощутил неимоверную усталость. «Как же мне все опостылило. Я уже ни черта не понимаю ни в ваших чувствах, ни в ваших рассуждениях. Оставьте меня одного». Он вернулся домой и тяжело опустился в кресло, истощенный нервным напряжением и потерей крови. Дверь, которую он забыл запереть, открылась, и вошла Арена. Он поднял на нее глаза и мрачным голосом спросил: «Чего еще тебе нужно? Я же просил оставить меня в покое». «Тебе нужен уход. Дай-ка осмотреть рану». «Почему бы тебе не ухаживать за Пэй? Он нуждается в этом больше, чем я». «Он в больнице. Есть надежда, что его спасут». «Тем лучше». «Почему ты его пощадил, Тинкар? Сам он, если бы мог, прикончил бы тебя без малейших раздумий, а ведь он инженер, тогда как ты солдат». Тинкар печально усмехнулся. «Быть может, именно из-за этого. Я столько убивал, что уже устал от этого. Убийство никогда не доставляло мне удовольствия, Арена. Я не сам выбирал себе профессию. За что мне было убивать Пей? За оскорбление? Оно куда менее грязное, чем все те выражения, которые у нас на земле шептали мне вслед люди из народа, и, быть может, даже более заслуженное. А потом мне нравится то, что он делает, эти пейзажи. Ему повезло, он сумел развить свой талант. Я же такой возможности был лишен». «А чем бы ты хотел заниматься?» «Я? Чистой математикой и... Впрочем, какая разница?» Она осторожно промыла ему рану. «Да ты, я вижу, везунчик. Несколькими сантиметрами правее, и кость была бы раздроблена. Но ничего, несколько дней отдохнешь. Попринимаешь антибиотики, которые я тебе оставлю. С такой раной даже не стоит идти в больницу. Ну вот и все». «Арена, ты действительно не настраивала этих двух бедняк против меня? Или все же хотела избавиться от одного из нас?» «Зачем мне это? То, что ты провел со мной ночь, не давало Пэй никакого права задирать тебя. Я не его собственность, и он это знает. Хотя иногда его чувства выплескиваются наружу. Я свободна, как и он сам. Что до Хэнка, так он никогда и не входил в число моих друзей. Но ты для них планетянин, почти животное. Их ненависть, судя по всему, идет от того, что они решили, что, общаясь с тобой, я покрыла себя величайшим позором. Вместо того, чтобы спросить меня, чувствую ли я себя опозоренной, они решили действовать и уничтожить причину этого. Как они посчитали унижение? Если эта милая игра продолжится, мне останется только покончить с собой. По крайней мере, так смерть придет быстрее. Теперь все будет иначе. То, что они вызвали тебя на дуэль, ускорило твою ассимиляцию. Отныне ты уже немного галактианин. Ну и ладно. Я этого, наверное, никогда не пойму. А что я для тебя, Арена? Новая игрушка? Она ненадолго задумалась. Вначале, быть может, так оно и было. Но вспомни, мой отец был планетянином. Для меня ты обычный человек, как и другие, просто пока еще чужак. Ох, ну, довольно с нас этих сложностей. Давай я лучше приготовлю тебе поесть. Она исчезла на кухне и тут же с возмущенным видом вернулась. Это все, что у тебя есть? Похоже, мне пора заняться обустройством твоей квартиры. Как же ты будешь меня принимать, когда я буду приходить в гости? Она занялась готовкой, и Тинкар почувствовал, как его подозрения потихоньку рассеиваются. В конце концов, он пробыл на Тильзине всего несколько суток. Многое из того, что казалось ему необъяснимым, несомненно, имело право на существование. Он улегся на кушетку и задремал. «Готов!» Арена извлекла максимум из его скромных запасов. Обед оказался великолепным. «Ты, должно быть, валишься с ног от усталости. Ложись. Ночью у тебя может начаться лихорадка, так что я побуду с тобой. Только схожу за раскладушкой». Жалкие остатки пуританства заставили его выразить протест, впрочем, не слишком бурный. Он быстро уступил, довольный тем, что кто-то проявил к нему дружеские чувства. Пусть он и не знал ни их глубины, ни их смысла, и безмятежно уснул.